вплоть до противоположных угловых точек. Тогда один угол куба отсекается. Продолжая таким же образом, мы срежем все четыре угла и получим четырехгранник, тетраэдр, стороны, грани которого связаны четырьмя равносторонними треугольниками. Таким образом, внутри куба скрыта фигура совершенно другими законами, так как она состоит не из прямоугольников, а из четырех треугольников. Если распластать их на плоскости, они образуют один равносторонний треугольник, символическое представление Бога. Как и равносторонний треугольник, образующий его покров, тетраэдр представляет собой воплощение самой гармонии и равновесия. В нем нет никакого напряжения или натяжения, усилия, так как каждая угловая точка находится на равном расстоянии от всех других, то есть в состоянии покоя и равновесия. Угловые же точки куба, как и квадрата, на разных расстояниях друг от друга, а это значит, что в этих фигурах есть постоянное напряжение, стресс. Материя нашего трехмерного мира построена в кубической форме, но внутри она содержит скрытую форму тетраэдра, основанную на божественном равновесии. Материя не может существовать без божественного содержания. Весь трехмерный мир построен по этому принципу, независимо от того, является ли какая-нибудь форма неодушевленной материей или живым существом. Невидимой, спрятанной в любом теле является божественная сущность, жизнь, вечное существо, существование. Только человек может проявить свою высшую сущность, истинное «Я», то есть Бога через мысли, слова и дела, когда он отождествляет свое сознание не с телом, но со своим духовным содержанием, со своим истинным «Я». При отождествлении себя с телом человек похож на темный, тупой, глупый, непрозрачный куб, в котором есть только свойства материи, вытесняющие божественный творческий принцип в скрытое, непроявленное состояние. И никто не подозревает, что внутри его живет столь отличный от внешней кубической формы тетраэдр, божественное «Я». С другой стороны, тот, кто использует тело, мысли, слова и дела – только для проявления божественного творческого принципа, оставляя признаки своего физического существования, свою личность в непроявленном состоянии, такой человек подобен срезанному кубу, углы и внутреннее содержание которого повернуты наружу, так что его внутренние равносторонние треугольники божественного тетраэдра являются видимыми. Такой человек использует материальную квадратную форму только как надежную базу, опорную основу в трехмерном мире, покоясь на этом основании. Но форма срезанного куба, повернутая изнутри наружу, есть пирамида. Таким образом, пирамида – символическая форма Бога-человека, который открывает свою божественную, бескорыстную природу и полностью проявляет Бога на земле. Спасение земли, одухотворение материи завершается в личности Бога-человека. Божественная сущность, Творец, сидит во всем величии на своем троне и царствует, правит над материей, над телом. По контрасту символическое изображение материалистического человека, использующего свой интеллект для служения своему материальному существу, есть крест или Т, составленное из четырех квадратов, образующих поверхность куба. На кресте или Т распято тайное, скрытое, живущее внутри божественное «Я»,